Насчет двойника, в смысле романа Данилевского, кое-что брежет в голове. Насчет Шатена тоже что-то очень смутное представляется. Правда, СФ еще фактически не обнаружен. А блондин Санчо, вот он, руку протяни. Впрочем, некие идеи у Алены начали зарождаться, и если следовать их логике, то она должна была сделать блондина не только и не столько своей жертвой, сколько орудием, управляемым орудием. Но как этого добиться? Есть два пути. Запугать его или прибрать к рукам. Попросту влюбить в себя. Смелое намерение, конечно. «Наглости тебе не занимать», — уныло сказала сама себе Алена. Однако тут же запретила себе заранее нагнетать негатив. «Не думай о том, что это невозможно. Думай о том, что возможно, и все получится». Алена еще раз посмотрела на фотографию Санчо и прочла его письмо. Оно оказалось очень кратким и содержало в себе только одну фразу: «Где и когда мы встретимся?». Нетерпение встретиться с какой-то неведомой Аленой было у него так велико, что он даже не попросил прислать фото. С одной стороны, это обнадеживало, а с другой — настораживало. Получается, ему все равно с кем спать? Хронический недотрах у молодого человека? Ну да, ну да. Он ведь в первом письме написал о себе: «Молодой ненасытный самец». Значит, привязать его к себе можно только с помощью секса. Кстати, очень многие женщины пришли бы в ужас от такой перспективы, но только не наша героиня. Она любила секс, любила мужчин и те радости, которые они приносят женщине. Ее не раз и не два называли идеальной любовницей. Именно поэтому ее так ранило, что невыносимо больно ранило отъявленное безобразие, которое учинили с ней в вагоне те трое. Бить врага его же оружием. Старинная тактика, которая себя не раз оправдывала, оправдает и теперь. Что ж, Алене придется переспать с блондинистым Санчо. Если, конечно, он не ринется прочь, лишь завидев ее и узнав. Значит, придется лишить его такой возможности. Каким образом? Да простым. Запереть дверь на ключ, едва он войдет, и сильным толчком отправить в койку? Эх. Но сначала надо заманить красавчика на явку. Явкой, понятное дело, послужит собственная квартира Алены. Старый дом Ольги для этой цели не подойдет, слишком уж явственно там нежилая атмосфера, слишком уж бьет в нос духом заброшенности и неуюта. Алена вспомнила элегантную одежду блондина и покачала головой. Нет, в тот дом он не пойдет. Либо сразу почует ловушку, либо возьмет вверх обычная брезгливость. Сразу вообразит себе, какие там микробы скопились. Да так и роятся, спит, сифилис, все такое прочее. Конечно, ничего подобного там и в помине нет, но сам по себе дом вряд ли годится на роль уютного любовного гнездышка, скорее на роль каземата. Ну, эту роль ему еще очень может статься сыграть предстоит. «А сама-то ты годишься на роль обольстительной любовницы?» — в отчаянии спросила себя Алена, но с трудом подавив позыв немедленно броситься к зеркалу и убедиться в собственном ни к чему негодном состоянии, полный отстой, продолжала размышлять. Итак, придется зазвать Санчо к себе. Квартира у нее уютная, тут двух мнений быть не может. Алена назначит Санчо встречу где-нибудь неподалеку, ну, вот хоть возле оперного театра, а потом они пойдут вместе. Нет, ерунда. Лишь только Санчо увидит ее, как немедленно ринется на утек. Придется предварительно встречу отменить и сразу дать ему домашний адрес. Раздался характерный звучок, которым система извещала о прибытии нового письма, и в углу экрана замигало изображение конвертика с надписью «Сторг». «Ну и ну! Вот неугомонный парень!» — открыла письмо. «Алена, не отвергай меня! Поверь, что твой возраст не имеет никакого значения. Я хочу узнать женщину, и я хочу, чтобы это была ты. Пожалуйста, давай увидимся. Я исполню твои самые изощренные фантазии, я сделаю все, что ты захочешь». Жду ответа с нетерпением. Сторг. Ох, самые изощренные фантазии ты исполнишь, насмешливо хмыкнула Алена. Вряд ли тебе они будут под силу, дитя мое. Ну и что же ответить Сторгу? Но как бы новое письмо не втянуло в дальнейшую переписку. Не отвечать? Ну, ведь ясно же, засыплет жалобными посланиями. Куда ни кинь, всюду клин. Извини, Сторг. «Все бессмысленно. Не трать зря свое и мое время. Договорились?» — написала Алена, и, отправив письмо, хотелось надеяться, последнее, в эпистолярном романе со Сторком, снова принялась обдумывать стратегию и тактику своих отношений с блондином по имени Санчо. Итак, придется дать ему домашний адрес. Но как быть, если Санчо оказался не столь невнимателен, как двойник? Что, если он запомнил бормотание сконфуженной соседки по купе? Улица Ижорская, 24, квартира 17? Разумеется, увидев этот адрес в письме неведомой Алены, он мигом свяжет концы с концами и никогда в жизни к ней не придет. А, впрочем, выход есть. Алена чуть не забыла, что ее дом стоит на перекрестке двух улиц, Ижорской и Генкиной. Обычно адрес дается по Ижорской, по нему же Алена и прописана, однако со стороны улицы Генкиной на дом тоже прикреплена табличка с цифрой 50. Такой адрес. Улица Генкиной, 50, квартира 17. И укажет Алена в своем письме Санчо. Ладно, с адресом решено. Предположим, блондин ничего не заподозрил. Предположим, пришел. Предположим, Алене удалось закрыть за ним двери, и что потом? Вот он узнал ее и сразу понял неладное. Удастся ли ей затащить его в постель? Удастся ли убедить, что ею движет вовсе не чувство мести, а страстное желание, которое он не разбудил? Блондин должен поверить, иначе прибрать его к рукам никогда не удастся. А вынудить поверить удастся? Страсть заставляет женщину быть раскованной и бесстыдной. Разумеется, нужно встретить его в таком виде, чтобы он немедленно захотел Алену, невзирая ни на какие опасения. Ну и как? Такое реально? Алена пошла к зеркалу и, насупившись от смущения, принялась раздеваться. Слишком много лишних движений приходится проделывать. Надо хорошенько продумать, во что она будет одета, когда придет блондин. Не в брюки и не в джинсы, это само собой. От поясов и ремней остается некрасивый рубчатый след на талии. Значит, юбка, которая не сдавливает талию. Есть такая юбка. Между прочим, у колготок иногда тоже бывают тугие и неприятные пояса. Колготки, стало быть, отменяются. Что ж, придется купить чулки, которые сами собой держатся на ногах. Сейчас это никакая не проблема, не то что в юные годы Алены. Ей вдруг стало ужасно обидно, что юность ее прошла совсем в другой стране, в другом государстве. Там было много хорошего и несправедливо охаянного. В той стране, однако, трудно отрицать, что правил в ней тиран по имени Дефицит. Если бы Алена в 18 или в 25 лет могла носить чулки в сеточку, кружевные стринги и прозрачные лифчики, кто знает, может быть, вся жизнь ее прошла бы иначе. Между прочим, думала Алена, в зеркале отражается не самая уродливая на свете женщина. Если абстрагироваться от того, что перед ней, а это ее собственное отражение, то вполне можно признать, та, что в зеркале очень даже ничего. Ноги, главное достоинство, безупречные, прям так скажем, ноги. Благодаря шейпингу никаких ушей на бедрах, все ровненько, все подтянуто, живот плоский, на бедрах тоже ничего лишнего, попка. Алена попросила ту в зеркале повернуться спиной, она послушалась беспрекословно. Да, попка, конечно, могла бы быть поавантажней. Ну, ладно, какая есть. Просто не следует забывать о правильной осанке. Когда держишь спинку, появляется красивый прогиб в пояснице, что создает иллюзию выпуклой, почти бразильской попки. Вот ямочки чуть пониже поясницы, очень милые. Соблазнительные ямочки, что тут скажешь? Правильная осанка нужна также для того, чтобы более дерзко выпячивалась грудь. Грудь, как правильно просек распутный мальчишка Денис, поэтишка этот второго размера, могла бы быть более упругой, ну, что есть, то есть, зато соски красивого темно-розового оттенка. В какой-то теме на форуме, помнится, мелькала мысль, что именно такой цвет предпочитают мужчины, темно-коричневому и оранжевому. Хотя тут же какой-то рассудительный самец сообщил, что охваченный желанием мужчины на такие тонкости, как цвет, особого внимания не обращает. Просто мацает за грудь, и все. Будем надеяться, что блондину захочется как можно скорее мацнуть Алену за грудь, потом он потеряет голову и... А вот теперь насчет «и». Оказалось, очень многие реплики молодых пакостников запали в голову Алены в ту ночь, и сейчас всплывали со дна ее памяти по мере надобности – или ненадобности, тут уж как посмотреть. А говорили, пилотка небритая, одна из таких фраз. Сейчас голая Алена в задумчивости разглядывала означенную пилотку. Ну что, срочно бежать делать эпиляцию? Кто-то говорил, или где-то она читала, ну, на форуме, скорее всего, откуда вообще она набирается всей житейской премудрости, будто гладенькие передки теперь уже не в моде. Весьма котируется, рулит. По нынешнему выражаясь, затейливый дизайн, стрижечки, дорожечки, даже узорчики всякие. И вообще нет ничего нового, чего бы еще не было под солнцем. В свое время Алена читала, отнюдь не на форуме, ха-ха, о дамах из летучего эскадрона Екатерины Медичи, специально созданного для соблазнения мужчин, которых королеве-интриганке было желательно использовать в своих целях. Напомним, речь идет о второй половине XVI века. Так вот, дамы эти были весьма изобретательны в украшении своих, с позволения сказать, передков. Для прельщения любовников они пользовались специальными притирками, которые способствовали росту волос в сокровенном месте до такой длины, чтобы можно было их завивать и подкручивать подобно усам. Из волосиков даже косички заплетали. Особо изощренные затейницы красили свои кудряшки в разные цвета. И это в то время, когда парфюмерная промышленность находилась, можно сказать, в первобытном состоянии. Вот сейчас, конечно, открывается истинный простор для изобретательных красоток. Алена подошла поближе к зеркалу и присмотрелась к передку той бесстыдницы, которая там отражалась. Да нормально у нее все и без эпиляции, и без стрижки, и без окраски. Нормально, честное слово. Нет слов, тело у нее достаточно красивое, чтобы соблазнить мужчину, но... Не зря умные люди говорят, мужчины те же дети. Да, им необходимо, чтобы конфетка, которую они страстно хотят съесть, была обернута в красивый фантик. Иначе, несмотря на самую соблазнительную начинку, они еще подумают. А то и откровенно... скосоротиться. Для осуществления Алёниного плана архи необходимо было белье. Другое. Что там не далее, как вчера чирикали дамы в раздевалке фитнес-центра? Насчет нового магазина бельишка, совсем неподалеку от дома Алены, возле площади Свободы. Небось, там и чулки есть? Конечно, покупки нанесут изрядный урон кошельку. А между прочим... Вспомнила вдруг Алена, в нем ведь кроме недавно полученного в издательстве гонорара лежат также почти 30 тысяч другого гонорара, остатки той самой платы за унижение. Будет только справедливо, если Алена потратит их на то, что поможет отомстить парням, швырнувшим ей пакостные деньги. Древним эллинам такой сюжет понравился бы, конечно, с их-то идеей неотвратимости Немезиды и ловушками, расставляемыми человеку на каждом шагу бессмертными богами. Да и Чехов с его ружьем, висящим на стене в первом акте, тоже оценил бы, конечно, замысел Алены. Решено. Новый магазин на площади Свободы совсем рядом, и время до закрытия еще есть, она успеет сбегать туда прямо сейчас. Словно боясь передумать, Алена буквально вскочила в джинсы, напялила свитер и ринулась было в прихожую, но вспомнила, что остался невыключенным компьютер. Наша героиня вернулась в комнату и даже руками развела, увидев изображение белого конвертика с надписью «Сторг». Ну вот же зануда. Нет, Алена больше не будет читать его жалобных воплей. Выключит компьютер, и пусть он хоть и зайдет на письма. Но, разумеется, подумав так, она немедленно открыла письмо. «Ален, послушай, ну чем я отличаюсь от 30-летнего мужика?» — писал Сторг. «Машина у меня есть, деньги есть, отец дает достаточно, да и сам я тоже подрабатываю. Если ты захочешь... Нет, не обижайся, я сам не знаю, что пишу». Меня сжигает желание, я ничего не соображаю. Я знаю, что ты та женщина, которая мне нужна. Пожалуйста, ответь мне, Алён, не отвергай меня. Ну, смилуйся, в конце концов, ну, пожалей человека. Для тебя это просто «да» или «нет», а для меня, может быть, жизнь зависит от твоего «да». Ответь, Алёна. Целую тебя, Сторг. Нет, назвать его занудой мало. Просто, ну, просто какая-то капля, которая камень точит. Интересно, что означает его имя? Как будет по-английски «неотесанный, неутомимый зануда»? Может, именно «Сторг»? Ее полузабытый английский такого умственного напряжения не мог выдержать. Пришлось открыть онлайн-переводчик. Переводчик думал недолго и вскоре выдал ответ. «Сторг» в переводе на русский «аист». «Аист! С ума сойти! Имечко прям для этого типа. Настоящий аист с его длинным клювом, которым он, наверное, может продолбить все что угодно». Хотя нет. Долбит дятел. С аистом связана какая-то другая ассоциация. Вернее, аллюзия, поскольку она имеет отношение к литературе. Аист, аист. Аист? Алена просто-таки подскочила на стуле. Аист! Вот так открытие. Она открыла фотографию блондина Санчо и уставилась на нее. Желтый кленовый лист, какая-то палка в руке. Да почему палка? Алена увеличила фотографию, потом отдельно этот фрагмент вгляделась. Пожалуй, вовсе не палка, а шампур. Ну да, листья, осень, шампуры, шашлыки. О, неужели? Неужели она угадала правильно? А ну-ка, последняя проверка. Алена открыла электронный адрес торка. k-s-1987-собака-mail.ru. Ну, конечно. Она угадала. KS-1987. Ну, конечно, это год его рождения. Но главное, здесь две буквы. КС. И дефис между ними. А теперь... Теперь посмотрим-ка адрес блондина. В смысле, Санчо. Вот и он. Sancho1987@mail.ru. Как же Алена сразу не обратила внимания на цифры. Ладно, в конце концов она все разгадала. Умница. А вот тот, кто замыслил для нее сюрприз, жестоко ее недооценил. Интересно, все, что происходит, это совпадение или тщательно продуманная акция? Ну что ж, новое поколение, которое выбирает Пепси, сурово недооценивает тех, кто старше их. Вот мечтал Сторк затащить в постель взрослую женщину, ему даже в голову не могло взбрести, что она до сих пор еще помнит кое-какие хорошие сказки. Алена устало опустила голову. Итак? Итак что? Облом? Да нет, просто тропинка к блондину немного удлиняется, и все же Алена на верном пути. Теперь главное не показать Сторку, что его игра разгадана. Сделать это просто. Она написала два письма на адрес КС-1987 «Пошло суровое и непреклонное, отстань от меня». Ничего-ничего. Можно было бы еще грубее выразиться. Мальчишка заслужил. Да ладно, письмо уже ушло. После драки кулаками не машут. А к Санчо, типа конкретно блондину, полетело нечто совсем другое. «Привет. Ты мне очень понравился. Буду рада с тобой встретиться. Приходи завтра». Алена прикинула время. «В 15 часов по адресу». Она написала адрес, однако тот, кто заглядывал бы ей сейчас через плечо, удивился бы, не найдя ни улицы Генкиной, ни улицы Ижорской. Да и номер дома и квартиры вроде бы не имел к Алене никакого отношения. Наконец она выключила компьютер и понеслась в прихожую, буквально вскочила в кроссовки и, перекинув через плечо сумку, где лежали деньги, вылетела вон из квартиры, спеша успеть в магазин «Стиль Либерти» до его закрытия, и как можно скорее. «Ну как, выбрали что-нибудь? А то время идет», — утомленно спросила продавщица, откровенно посмотрела на свое запястье. Смотреть ей туда не было никакого резона, запястье было пустым, но демонстрация проводилась сугубо для Алены. Барышня хотела показать, типа она смотрит на часы. Типа нерасторопная покупательница ее, если и не задерживает, то очень просто может задержать, если не смоется из магазина в ближайшее время. «Насколько я понимаю, ваш магазин закроется только через 15 минут», сказала Алена, высовываясь из примерочной. «Так что расслабьтесь, девушка, и получайте удовольствие». Их что-то она чрезмерно осмелела. Сейчас противная продавщица как ляпнет что-нибудь в ответ. Что характерно, ничего такого она не ляпнула, просто скривилась, словно Алена предложила ей пожевать лимон. «Отчего же мне удовольствие-то получать, прикажете, интересно?» «Как отчего?» — удивилась Алена. Сноровисто, сноровку она обрела за последние полчаса, в течение которых только и знала, что раздевалась да вновь одевалась, стаскивая с себя очередной гарнитур. «Я же все-таки рано или поздно куплю вас что-нибудь, вам прибыль будет». «Да тоже не для меня». Вдруг совершенно по-малороссийски вздохнула продавщица, и Алена по непонятной прихоти памяти вспомнила, как была однажды в молодые годы в Киеве. Там, на Крещатике, она заходила в магазин, который назывался, вот вам святой истинный крест, «Жиночий одяг», а рядом располагался магазин «Чоловичий одяг». А на дверцах вагонов метро было начертано «Не притулятыся», и диктор выкрикивал во всю мощь: «Наступна станция Плоша Жавтеневой революции». Ну да, давно это было, еще при советской власти. Жавтеневая революция тогда была еще актуальна. Не то что теперь, когда одна помиранчевая у всех хохлов на уме. Примечание. То есть оранжевая, в переводе с украинского. Конец примечания. Итак, продавщица вздохнула. «Да тоже не до мини». «А для кого?» — поинтересовалась Алена. «Для хозяина. Он тут всем распоряжается и директору приказывает. А тот нам!» — буркнула продавщица. После чего Алена, память которой вообще была прихотлива, вспомнила. В какой-то книжке читала, Да небось у любимого Катаева, что раньше, скажем, до революции, продавщиц называли приказчицами. Бессмысленно было продолжать разговор, и Алена умолкла, задернула шторочку примерочной кабинки и продолжила очень приятный процесс – надевать на себя совершенно невероятные комплекты белья. Все-таки досужими людьми выдумано несметное многообразие трусишек, шортиков, штанишек и стрингов, а также бюстгальтеров. Глаза нашей героини разбегались. Хотела сейчас только одного, как можно скорее хоть что-нибудь купить. Алена отложила черный, с ярко-голубым, сплошь кружевной гарнитур, лифчик Анжелика, трусики американка, и роскошные алые кружевные шортики, а к ним бюстгальтер из другого комплекта, но очень подходящие по фасону и по роскоши. Вообще, в комплект с лифчиком входили такие унылые, тускло-красные трусишки, что было просто необходимо их разлучить. Еще она отобрала голубой балкон и совсем простой и гладкий, с легким налетом кружева. На такой груди, как в том балконе, у Алены никогда не было. А к нему стринги с очень низкой посадкой, которые едва прикрывали то, что следовало прикрыть. Тоже голубые, украшенные по краям накладными бледно-розовыми розочками. Невыносимо красиво. Ну и, конечно, Алене понравился лифчик цвета беж с полосками бордо, немного похожий на две половинки бежевого арбуза. Застежка не на спине, а спереди, меж грудей. С ним были трусики, которые, ну, просто нечто неописуемое. Попка прикрыта шелковым треугольником, а спереди до пупка тоже треугольник из кирпично-коричневого кружева сеточки. Оба треугольника между собой не смыкаются, а соединены посредством неких плетеных веревочек. Зрелище совершенно обворожительное. Вообще хотелось иметь все и сразу, однако дело упиралось в деньги. Эх, надо было залезть и в издательский гонорар, не только в вагонный. Самый дешевый получался алый набор, 28 тысяч, как раз по деньгам. И ведь чулки еще нужны, за которые 1500 вынь да положь. Самым красивым был черно-голубой гарнитур. Нет, просто голубой. А может, бежевый? Но они выходили за 30 тысяч каждый, поэтому Алена наконец-то закончила примерку, оделась, с болью в сердце сгребла недоступные тряпочки в отдельную кучку, взяла их левой рукой, а правой подцепила алый комплект. Разумеется, он был тоже невыносимо прекрасным, вот только цвет казался несколько экстремальным. А с другой стороны, алый — цвет любви. А чем еще, кроме любви, собиралась заниматься Алена в этом бюстгальтере и в этих трусиках? Вернее, непосредственно после того, как он и бюстгальтер с трусиками будут с нее сорваны нетерпеливой мужской рукой. Конечно, любовью. В смысле, сексом. Да ладно, какая разница, по сути дела. У продавщицы, приказчицы, отчетливо вытянулась мордашка, когда Алена положила на стеклянный прилавок и решительно отодвинула от себя кучку разноцветного белья. Однако тут же вытянувшиеся части втянулись на место при виде алого гарнитура. «Берете этот?» «Да». «28 тысяч». «Ну да. А еще чулки, пожалуйста, черные ажурные». Алена выговорила последние слова почти шепотом. Неловко стало, сил нет. «Конечно, девчонка-приказчица подумает, глядя на нее. Разошлась тетка. О пенсии бы надо позаботиться, денежки поберечь на черный день, а туда же соблазнять». Ну, во-первых, о пенсии всем думать надо, к этому нас и призывает современная экономическая политика, а во-вторых, конкретно Алене до той самой пенсии еще ого-го, и пусть девчонка пригасит ехидный пламень своих глазенок. И все же Алена чувствовала себя ужасно неловко, и пока юная приказчица старательно записывала в толстую тетрадь какие-то цифры, типа вела учет, иногда поглядывая на странную покупательницу, с явным трудом сдерживая критическую усмешку, Алена отводила глаза, блуждала взором по сторонам, и вдруг взор ее упал на большой красивый постер. На постере под названием «Стиль Либерти, ваш стиль» была запечатлена статная девица. «Всем хорошая девица», как выразился бы Михаил Афанасьевич Булгаков, «кабы не портила ее странная поза». Впрочем, очень возможно, поза еще и прибавляла ей шарма, смотря как подойти к теме. Девица стояла спиной к зрителю, низко наклонившись и широко расставив потрясающие ноги, так что ее голенькие, смугленькие, очень тугие ягодицы, перечеркнутые узехонькой красной полосочкой стрингов, были выставлены на всеобщее обозрение. На одной ноге у нее был черный кружевной чулок с белой подвязкой, на другой — белый с черной. На ногах были красные туфли на высоченных каблуках, а в треугольнике, образованном ее безупречными, куда там Алене, ногами, зияла надпись «Розыгрыш приза года. $3000 нашему покупателю». Тут Алена снова вспомнила чириканье нарядных дам в раздевалке фитнес-центра и неожиданно для себя самой спросила: «А что за приз у вас тут выдают?» «Выдают, главное», — фыркнула приказчица. «Призы не выдают, их выигрывают, тем более такой». Алена никогда, никогда в жизни не участвовала ни в одной лотерее, не билась об заклад, не держала пари, не ставила на кон. Вообще не играла в лохотрон ни с людьми, ни с судьбой. Однако сейчас она вдруг взяла да и ляпнула, словно ее бес за язык потянул. «А как проходит розыгрыш? Можно мне поучаствовать?» «Ой, женщина, ну вы нашли время!» Сердито просвистела сквозь зубы продавщица. «До закрытия 5 минут! Вот, забирайте ваше белье и до свидания!» И сунула в Алёнины руки веселенькую розовенькую бумажную сумочку с розовыми ленточками, бантиками и малиновой надписью «Стиль Либерти». Фирменный пакет магазина, значит.